Глава вторая. Решила воспользоваться советом моего парня и залегла в ванной. Разберу коробки завтра, уж очень устала их собирать. Все необходимые вещи и так уже были здесь. Я часто оставалась на ночь у Марка. Судя по звукам, он закончил таскать коробки и гремел посудой в кухне. Только не говорите мне, что он еще и поесть приготовил. Я тогда себя совсем мисс Несовершенством почувствую рядом с ним. Но стоило мне облачиться в халат после ванны с пеной и выйти в кухню, как я поняла, так и есть. Я недостойна этого мужчины. Уже без рубашки, в одних брюках и фартуке, он разогревал еду из ресторана в контейнерах, которую заказал заранее. Не мужчина, бог. Извини, малыш, время позднее для ресторана, поэтому я заказал доставку. Ты просто умница, знаешь, да? Поцеловала я его в небритую щеку и повисла на нем. «Знаю, да», — отозвался он. «Голодная тигрица моя». «Ужасно», — ответила я с придыханием и томлением в глазах. «Ого, этот настрой мне нравится». Крепко он сжал мою ягодицу своей огромной рукой. «Но сначала ужин. Налетай». Он расставил контейнеры на барной стойке, положил возле меня вилку и отошел к бару, чтобы взять бутылку игристого и, как я только догадалась, и пару бокалов. Вскрыл напиток и разлил по бокалам. Один из них протянул мне. «За нас, малыш», — озвучил Марк первый тост. «За нас», — подняла я свой бокал вверх. «Как же чудесно знать, что ты здесь со всеми вещами!» Взял он меня за руку через стол. Я молча улыбнулась в ответ. Такое умиротворение на душе, покой. Покой — вот ключевое слово наших отношений. С ним спокойно, тепло, уютно. Я не жду от него предательства, как от бывшего. Не жду подлого ножа в спину. Очень надеюсь, что однажды мы с Марком станем одной семьей. Ведь нам так хорошо вместе. И он, кажется, в самом деле очень любит меня. Пусть срок наших отношений вовсе небольшой, но где-то я слышала, что мужчина очень быстро определяется в выборе женщины для жизни. Это мы, девушки, все ходим, думаем, перебираем, а они раз и решили. Увидел – моя. Точка. Пришел, увидел, победил. Это о Марке. Мы закончили с ужином, и он пересел ко мне поближе. И заглядывал в декольте тонкого халатика, совершенно не стесняясь. «Ты только не пей, как тогда в клубе, когда мы познакомились». Ласково щелкнул он меня по носу. Я смутилась и покраснела. «Ну и как долго он будет напоминать мне о моем позоре?» Да, в тот вечер я выпила несколько ядерных коктейлей вместе с мерзкой соблазнительницей на алкоголь, Люськой. И поняла, что коктейли слишком крепкие для меня. И мне лучше не мешать ничего в бокале. Естественно, поплыла. Стали клеиться какие-то мужики, когда вмешался Марк. «Не напоминай», — отставила я свой бокал. «Это все Люська. Пей еще, давай еще. Че такая скучная? Если бы не ты, не знаю, что было бы». «Тебя бы сняли, малыш». «Спасибо, капитан Очевидность». «Да ты сам хотел бы меня снять», — обиделась я. «Хотел», — кивнул он. «Я тебя захотел еще тогда, но не стал пользоваться моментом. Ты была пьяна, и я просто отвез тебя домой. Правда, после я рассчитывал на благодарность, потому что свой номер ты мне все-таки дала. Но ты оказалась такая злючка и динамила меня целую неделю». «О, тю-тю», — передразнила я его и поцеловала в нос. Целую неделю его обижала плохая Ангелина и не шла на свидание. «Да». Снова он сжал мое бедро рукой. «Я очень страдал. А потом еще месяц мариновала с сексом. У меня уже штаны дымились, и писюн забыл, как лежать». Я заливисто засмеялась, пока он зарывался лицом в мою грудь, попутно развязывая халат. «Я счастлива». «Нет, не так. Я просто мега счастлива».